16. Вышло так, что в следующие полтора года Дирку не пришлось волноваться, как будет сидеть на нем новый смокинг. Его одеждой в тот период, как и у миллионов молодых людей приблизительно того же возраста, стал аккуратный мундир тускло-оливкового цвета. Он носил его прекрасно, со спокойной уверенностью человека, который знает, что плечи у него широкие, талия узкая, живот подтянут, бока не толстые и ноги стройные. Большую часть времени Дирк провел в форте Шеридан, сначала на курсах подготовки офицеров, а потом, сам став офицером, готовил в офицеры других. Он отлично выполнял свою работу. Связи помогли ему попасть в форт, и они же держали его там, хотя он уже начал нервничать из-за задержки. Форт Шеридан располагался в нескольких милях к северу от Чикаго. Ни один светский ужин на северном побережье не обходился без майора, полковника, двух капитанов и стайки старших лейтенантов. Их сапоги так чудесно сверкали во время танцев. Последние полгода, хотя он, конечно, не знал, что осталось всего полгода, Дирк отчаянно рвался во Францию. Ему вдруг ужасно надоела его чистенькая работа дома, ужины, бесконечная светская рутина, тускло-оливковый автомобиль, который, по желанию, мчался куда угодно. Дирк имел звание капитана, команда «Живей, живей», обращенная к подчиненным, Паула и даже мать. За 2 месяца до окончания войны ему удалось отбыть в Европу. Его штаб-квартира находилась в Париже. В отношениях Дирка с матерью тогда возникла первая трещина. «Если бы я была мужчиной, — сказала Селина, — я бы приняла определенное решение, а потом сделала бы одно из двух. Либо пошла на войну, как Ян Стен идет с вилами на кучу навоза, грязная работа, которую надо выполнить, либо отказалась бы делать эту работу, если бы сочла, что она не для меня. Я бы сражалась или стала бы сознательным противником войны. Ничего другого не дано, если ты не старик, не инвалид и не больной». Услышав такое, Паула пришла в ужас. Как и Джули, которая громко стенала, когда Юджин пошел служить в военно-воздушные силы. Сейчас он находился во Франции и был вполне счастлив. «Вы хотите сказать, — удивилась Паула, — что в самом деле хотите, чтобы Дирк отправился туда и чтобы его там ранили или убили?» «Нет. Если Дирка убьют, моя жизнь кончится. Наверное, я сразу не умру, но жизни у меня уже не будет». Все они вносили свой вклад, выполняя хоть какую-то работу для фронта. Селина размышляла о своем месте в сумятице войны. Поначалу она хотела открыть войсковую лавочку во Франции, но потом передумала, сочтя затею эгоистичной. «Вот что мне надо делать, — сказала она, — как можно быстрее продолжать выращивать овощи и свиней». Она снабжала бесплатной пищей множество семей, пока их мужчины были на фронте. И сама работала как мужчина, заняв место призванного на военную службу помощника, который до войны работал у нее на ферме. Паула была очень хороша в униформе Красного Креста. Она уговорила Дирка продавать облигации свободы, выпущенные для поддержки союзных войск, и неожиданно он стал в этом деле весьма успешен. Дирк был спокоен, серьезен, убедителен, и, несомненно, его военная форма производила на людей сильное впечатление. Собственническое отношение к нему Паулы, поначалу осторожное, теперь проявилось в полной мере. Она уже не кокетничала, а была безумно влюблена в него. В 1918 году Дирк расстался с формой и поступил работать в отдел ценных бумаг трастовой компании «Великих озер», в которой Шторм владел немалым пакетом акций. Дирк говорил, что война лишила его иллюзий. Такие слова часто произносились в те годы как причина или оправдание отказа от нормы. «Лишился иллюзий». «А что, по-твоему, должна была принести война?» — сказала ему Селина. «Очищение? Такого еще не бывало». Сначала казалось, по крайней мере, Селине, что Дирк забросил свою профессию временно. Селина всегда быстро приходила к заключениям, но слишком поздно поняла, что сын окончательно отказался от строительства в пользу ценных бумаг и что возводить он может только ее собственные воздушные замки. За первые 2 месяца продаж облигаций Дирк заработал больше, чем за год на своей прошлой должности в Холлис и Спрейк. Когда он с гордостью рассказал об этом Селине, она ответила: «Да, но тут мало радости, тебе не кажется? Продавать бумажки? Вот архитектура — дело действительно увлекательное. Она похожа на сочинение пьесы и постановку ее на сцене с живыми людьми. Ты видишь, как она рождается у тебя на глазах. На втором месте после радости драматурга — работа архитектора. Начертить здание на бумаге — точечки здесь, линии там, цифры, вычисления, рабочие чертежи, измерения. И вот однажды вдруг возникает реальное здание из стали, камня, кирпича. Внутри него работают механизмы, как сердце, и ручейки людей текут внутрь, а потом вытекают наружу. Оно становится частью города. Один из элементов красоты, созданный тобой. О, Дирк!» Должно быть, выражение ее лица его потрясло, такое оно было оживленное и восторженное, но он нашел себе оправдание. Продавать облигации, которые дают возможность построить такое здание, тоже вовсе не скучно. «Какая чепуха, Дирк!» — отмахнулась она почти с презрением. «Это то же самое, что сидеть в театральной кассе и продавать билеты на представление, идущее где-то там, за дверью». За последние 1,5 года Дирк завел много новых знакомств. Более того, он обрел новую манеру поведения и вид спокойной значительности и уверенности в себе. Профессию архитектора он окончательно оставил. За все время войны строительство практически не велось, и, скорее всего, оно затормозилось на несколько лет вперед. Материалов было не достать, за работу просили заоблачные деньги. Дирк не сказал Селине, что бросил архитектуру, но через 1,5 года на новом поприще он понял, что к прежнему делу не вернется. Ему с самого начала сопутствовал успех. Всего через 1 год он достиг столь многого, что вы уже не смогли бы отличить его от сотни других успешных молодых людей Чикаго, бизнесменов и профессионалов, кто заказывал одежду у Пила, чьи воротнички в загрязненном воздухе делового района чудесным образом всегда оставались белоснежными, кто носил ботинки ручной работы и обедал в клубе «Полдень» на крыше Первого национального банка, где чикагские миллионеры ели хэш из солонины всякий раз, как это плебейское блюдо появлялось в меню. Дирк был слегка взволнован, когда впервые обедал в клубе, членом которого могли стать только воротилы финансовых кругов Чикаго. Теперь он мог даже относиться к ним понебратски. Конечно, многие годы он знал Ога Хемпеля, Майкла Арнольда и позже Филиппа Эмерли, Теодора Шторма и других. Но он все равно ожидал, что эти люди будут отличаться от всех прочих. «Теодор, почему бы тебе как-нибудь не отвезти Дирка в полдень?» — предложила однажды Паула. «Там много важных шишек, с которыми ему полезно познакомиться». Дирк вошел в клуб не без робости. Огромный, размером с комнату, лифт за решеткой взметнул их на крышу этой золотой крепости. Первым разочарованием стал для Дирка клубный холл. Он походил на пульмановский вагон для курящих. Кресла были обтянуты черной кожей или красным плюшем, а отполированное до блеска красное дерево оказалось имитацией. На полу лежал зеленый ковер. У барной стойки с сигарами сияли медные плевательницы. «Еда вкусная». «Мужская еда. 9 из 10 членов клуба — миллионеры». Как только солонина с капустой появлялась в обеденном меню, 9 из 10 ее заказывали. Они совсем не походили на крупных американских бизнесменов из комиксов и литературы, этаких желтушных, нервных, страдающих несварением желудка созданий, которые могут съесть на обед только пирог с молоком. Все они разделялись на два вида. Более пожилые, возраста от 50 до 60 лет, представляли собой крупных, склонных к полноте людей с красными апоплексическими лицами. Многие из них с тревогой узнали от врачей о повышенном давлении, закупорке артерий, изношенном сердце и воспалении почек. Поэтому теперь эти люди вели себя осторожно, не торопясь, ели сытный обед, курили и толковали о том о сём. Лица у них были невозмутимы, взгляд тяжелый и проницательный. В их разговоре частенько мелькали просторечные слова или неграмотные выражения. Они запросто могли сказать «ложишь» вместо «кладёшь» или «ты поговоришь с Болдуином об йентом южноамериканском товаре» или «он его уже кому толканул». Большинству из этих людей в детстве не довелось как следует поиграть, поэтому теперь они играли с важностью, немного с грустью и все же увлеченно, как играют те, кому слишком поздно пришла возможность отдыхать в свое удовольствие. В субботу вы видели, как в импортных гольфах болотного цвета и в шотландских твидовых костюмах они едут к проливам или к озеру. Крепкими сигарами они повредили себе нёбо и печень, полагая, что сигареты выглядят недостаточно внушительно, а трубки простовато. Сигару — это стало их приветствием, паролем, волшебным «сезам, откройся». Сигару! Лишь немногие были настолько богаты и самоуверены, что позволяли себе курить дешевые легкие панателлы. Среди них старина Ок Хемпель. В одной из своих нечастых посещений клуба Дирк заметил, что появление Хемпеля вызывает почтительную суету. Тому скоро стукнет 75, но он до сих пор держится прямо, остается сильным и жизнерадостным, великолепный старый пират среди не слишком лихой команды. В былые времена он действовал смело и жестко, вжик-вжик, и враги летели за борт. Те, что помоложе, смотрели на Ога уважительно, с веселым любопытством. Эта молодежь в возрасте от 28 до 45 лет выросла в новой системе ведения бизнеса. Они окончили университеты, всю жизнь провели в роскоши и принадлежали ко второму или третьему поколению дельцов. В их речи уже звучало слово «психология». Они предпочитали сдержанность, знали силу убеждения. В тех случаях, когда старый Хемпель поднимал черный флаг, эти люди устанавливали перископ. Дирк знал, что за обедом они не говорят о делах, если только не встретились для этого специально. Он не сомневался, что много времени тратится ими впустую. Часто, когда кто-нибудь из них должен быть на совещании или когда секретарша чинно сообщает, что босс очень занят и до трех просит не беспокоить, тот на самом деле просто прилег на полчасика вздремнуть в своем удобном кабинете. Эти люди были сыновьями или внуками тех бородатых, грубых и, в общем, жутковатых ребят, которые явились в 1835 или 1840 году из ирландских графств Лимерик или Килкенни, а может, из Шотландии или Рейнских земель, чтобы своими сильными волосатыми руками слепить новую страну. Именно эти руки обеспечили появление симфонических оркестров, яхт-клубов и гольф-клубов, ныне предоставляющих развлечения и отдых их потомкам. Дирк прислушивался к разговорам в клубе. «Я сколотил его в 86-м. Не так уж плохо для дела типикану. Ящики хорошо идут, но большой Чикаго забирает все, что побольше». Компании нужны имена. Гарден уже не та, что раньше, даже в Чикаго. Значение имеет только популярная подписка. помчался на Сенчури из Нью-Йорка в 2:45 и как раз успел сюда испробовать в парке свою новую лошадь. В городской обстановке она немного нервничает, но на следующей неделе мы открываем дом в Лейк-Форест. Неплохое шоу, однако сюда не шлют оригинальные компании, вот в чем беда. В Лондоне. Приятный зеленый оттенок, да? Здесь такие галстуки не купишь, не знаю почему. В прошлый раз я привез оттуда дюжину. Да, в Пламбридже на Бонд-стрит. Дирк довольно легко научился говорить так же. Он тихо слушал, кивал, улыбался, соглашался или не соглашался. Смотрел вокруг себя внимательно, оценивающе. Линия талии хорошо выдержана, сшитая на заказ одежда безупречна, хитрые морщинки, расходящиеся от уголков глаз, свидетельствуют об опыте. Президент рекламной компании обедает с банкиром, продавец облигаций разговаривает с коллекционером букинистических изданий. Владелец консервной фабрики сидит за столиком со скульптором Горацио Крафтом. Через 2 года Дирк тоже знал, как мчаться на Сенчури, чтобы сэкономить 1 или 2 в поездке из Нью-Йорка в Чикаго. Портной Пил говорил, что получает удовольствие, когда шьет пиджак на его широкую, ровную, конусообразную спину и брюки на сильные, крепкие ноги. Цвет лица, унаследованный Дирком у розовощеких голландских предков, что выросли на свежем морском воздухе Нидерландов, был приятен и чист. Иногда Селина с удовольствием дотрагивалась искорёженной от работы рукой до его плеч или проводила ладонью по стройной, прямой и сильной спине. Дирк уже 2 побывал за границей. Он научился говорить, что на несколько дней прокатился в Европу. И все это произошло за каких-то 2. Жизнь в Америке несется быстро, как в театре. Селину несколько обескуражило появление этого нового Дирка, в чьей насыщенной жизни ей уже не оставалось места. Иногда она не видела его по 2-3 недели — Он посылал ей подарки, которые она разглаживала, с удовольствием вертела в руках и откладывала, вещи ручной работы из нежного шелка, которые она не могла носить. Выработанная за долгие годы привычка оказалась сильнее. Хотя Селине всегда были свойственны изящные манеры и утонченный вкус, тяготы первых лет замужества оставили в ее жизни неизгладимый след. И до сих пор, когда она одевалась, вы увидели бы, что ее нижняя юбка, скорее всего, из черного сатина, а простой и прочный лиф-чехол на корсет аккуратно залатан в подмышках, там, где протерся. Она не пользовалась косметическими ухищрениями веселой юности, и неудивительно, что солнце и ветер, холод и жара широкой прерии отомстили ей за это пренебрежение. Кожа ее потемнела и огрубела, волосы стали жесткими и сухими. На их фоне глаза Селины производили неожиданное впечатление. Они были такие спокойные и ясные, но в то же время такие живые. Прекрасные глаза мудрой молодой девушки на лице пожилой женщины. Она до сих пор не утратила свежего восприятия жизни. Вы с горечью поняли бы, что у нее совсем мало личных вещей. Такие пустые ящики комода могли быть у монахини. Гребень и щетка, тоненькая стопка простого нижнего белья. На полочке в ванной зубная щетка, вазелин, коробочка с тальковой пудрой. Но ничего из тех косметических средств, с помощью которых пожилые женщины пытаются обмануть себя мыслью, будто одурачили всех остальных. Она носила добротные полуботинки на удобном каблуке. Модель называлась «Специально для полей». Простые английские блузки с длинным рукавом и строгие темные костюмы или платья из синей материи. Женщина средних лет, у которой не за горами старость. Женщина с твердой походкой и прямой осанкой. Она смотрела на вас прямо, но ее взгляд не был тяжел. Вот и все. Однако было в ней что-то захватывающее, что-то притягательное. «Не понимаю, как у тебя это получается?» сетовала как-то раз Джулия Арнольд, когда Селина зашла к ней в один из своих редких приездов в город. «У тебя глаза ясные, как у младенца, а у меня как дохлые устрицы». Они сидели в туалетной комнате Джули в ее новом доме на севере Чикаго, новом доме, который на этот раз оказался старым. Глядя на туалетный столик Джули, у любого разбежались бы глаза. Селина де Йонг в строгом черном костюме и простой черной шляпе тоже смотрела на него и на Джули за ним с серьезным живым интересом. «Похоже на отдел косметики в универмаге Мэндл», — сказала Селина, «или на операционную в больнице перед сложной операцией». Там стояли большие стеклянные банки с порошками, белыми и золотистыми. Тут же в несколько рядов баночки с кремами, массажным, под пудру и очищающим. За ними небольшие фарфоровые чашечки с алой, белой и желтоватой пастой. Из перфорированного контейнера торчал клочок ваты. Вы могли увидеть различные виды туалетной воды, духов, опрыскивателей, французского мыла, мазей, каких-то тюбиков. Не туалетный столик, а целая лаборатория. «Это?» — вскричала Джули. «Ты еще не видела туалетную комнату Паулы. По сравнению с ее косметическим ритуалом, я всего-то быстренько споласкиваю лицо в кухонной раковине». Двумя указательными пальцами, привычным движением снизу вверх, она втирала вокруг глаз кольт-крем. «Как увлекательно!» — воскликнула Селина. «Когда-нибудь я тоже попробую. Сколько всего я хочу когда-нибудь попробовать! Сколько всего я никогда не делала и непременно хочу сделать ради удовольствия! Ты только подумай, Джули, мне ведь никогда не делали маникюр! Скажу девушке, чтобы она покрасила мне ногти красивым ярко-красным лаком и дам ей на чай 25 центов. Маникюрши такие хорошенькие, у них модные стрижки и необыкновенные сияющие глазки. Наверное, ты решишь, что я сошла с ума, если признаюсь, что рядом с ними я сама чувствую себя молодой». Джули массировала себе лицо, и ее глаза смотрели в пустоту. Внезапно она произнесла: «Послушай, Селина, Дирк и Паула слишком часто бывают вместе. Они хуже начали болтать». «Болтать?» Улыбка исчезла с лица Селины. «Господь знает, я не пуританка. В наше время и в нашем возрасте это невозможно. Если бы в молодости я могла представить себе, что настанет время, когда... Конечно, после войны, похоже, все стало допустимо, но Паула лишена благоразумия. Все знают, что она без ума от Дирка. Дирку-то хорошо, но каково ей? Она никогда не пойдет в гости, если туда же не приглашен Дирк. Да, Дирк ужасно популярен. Господь свидетель, таких молодых людей, как он, в Чикаго немного, красивых, успешных и элегантных. Они чаще всего подаются на восток, как только заставят своих отцов открыть для них восточное отделение или филиал семейной фирмы. Дирк и Паула везде и все время вместе. Я спросила ее, не собирается ли она разводиться со Штормом, но она ответила, что нет, у нее недостаточно собственных денег, да и Дирк тоже зарабатывает не так уж много. Он получает тысячи, а она привыкла к миллионам. И что теперь делать? «Но они же росли вместе», — неуверенно возразила Селина. «И выросли. Не говори глупости, Селина. Ты все же не настолько молода». «Нет, не настолько». Когда Дирк в следующий раз приехал на ферму, что теперь делал нечасто, она позвала его к себе в спальню, холодную, убогую, темную спальню, где стояла старая черная ореховая кровать, в которую более 30 лет назад она легла невестой Первюса де Йонга. Поверх грубой ночной рубашки она накинула вязаную кофту. Ее густые волосы были аккуратно заплетены в две длинные косы. В тусклом свете Селина была похожа на девочку. На Дирка смотрели ее большие, ласковые глаза. «Дирк, сядь здесь, рядом со мной, как раньше». «Мама, я смертельно устал. Играл в гольф, и пришлось пройти 27 лунок». «Знаю, у тебя теперь все болит. Но это приятная боль. Я ее чувствовала, когда целый день работала в поле, сажала или собирала овощи». Дирк не ответил. Она взяла его за руку. «Тебе не понравилось то, что я сказала. Прости. Я говорила не для того, чтобы тебя расстроить, дорогой». «Знаю, мама». «Дирк, ты знаешь, как тебя сегодня назвала та женщина, которая освещает светские новости в воскресный трибюн?» «Нет». «Как?» «Я трибюн не читаю». «Дирк, она сказала, что ты один из... Jeunesse d'Arrêt». «Надо же!» — усмехнулся Дирк. «Французского, который я учила в школе, мисс Фистер, мне хватило, чтобы перевести. Это значит «золотая молодежь». «Я-то? Вот здорово! Хотя я даже не блестящий». «Дирк!» — ее тихий голос слегка задрожал. «Дирк, я не хочу, чтобы ты был золотой молодежью, и мне все равно, какой толщины на тебе позолота. Дирк, я не для этого работала в жару и в холод. Я тебя не упрекаю, работы я не боюсь. Прости, что я о ней заговорила, но, Дирк, я не хочу, чтобы моего сына называли Jeunesse d'Arrêt. Нет, кого угодно, только не моего сына». «Послушай, мама, это просто глупо. Что ты такое говоришь? Звучит, как мелодраматическая речь матери, чей сын пошел по кривой дорожке. Я работаю как лошадь, и ты это знаешь. Ты безвылазно сидишь здесь на ферме, и у тебя искаженное представление о мире. Продай ты ее, переезжай в город и живи там». «Ты хочешь, чтобы я жила с тобой?» В ее голосе прозвучал сарказм. «О, нет, тебе самой не захочется», — поторопился он. «К тому же меня все время не бывает дома. Я целый день в конторе, а вечером куда-нибудь иду». «А когда ты читаешь, Дирк?» «Ну...» Сев на кровати, она смотрела на тоненький кончик косы, который наматывала на палец. «Дирк, что ты продаешь в этом кабинете из красного дерева? Я никогда не могла толком понять». «Облигации, мама, ты прекрасно знаешь». «Облигации», — она на минутку задумалась. «Их трудно продавать? Кто их покупает?» «Бывает по-разному. Все покупают. То есть я не покупаю». «Наверное, потому что, когда получаю деньги, сразу же трачу их на ферму, на новый инвентарь, ремонт, семена, скот или какие-нибудь усовершенствования. На овощной ферме всегда так, даже на такой маленькой, как наша». Она снова задумалась. Дирк, зевая, теребил край одеяла. «Дирк де Йонг — продавец облигаций». «Ты так это произнесла, мама? Как будто я занимаюсь гнусными махинациями». «Знаешь, Дирк, иногда я и правда думаю, что если бы ты остался здесь, на ферме...» «Боже мой, мама, ради чего?» «Не знаю. Чтобы у тебя осталось время помечтать. Время... Хотя нет, пожалуй, теперь все иначе. Думаю, те дни, когда на ферме рождался гений, прошли. В его мечты ворвались машины. Раньше человек часами сидел на козлах своей телеги, вожжи лежали у него в руке, а лошадки тихонько плелись по дороге. Теперь он мчится на автомобиле. Патентованные сноповязалки, плуги, уборочные машины, механизмы вместо человека. И нет времени для мечтаний. Думаю, если бы Линкольн жил сегодня, он выпиливал бы свои заборные доски под жужжание и рычание патентованной пилы, а вечером несся бы в городскую публичную библиотеку за книгами, которые читал бы при свете электрической лампочки, а не лежа на животе перед мерцающим в очаге огнем. Да. Селина снова легла на подушку и посмотрела на сына. «Дирк, почему ты не женишься?» «Потому что нет девушки, на которой мне захотелось бы жениться». «Хочешь сказать, которая была бы свободной?» «Я хочу сказать, никакой». Он встал и, наклонившись, поцеловал ее. Селина крепко его обняла и рукой с толстым золотым обручальным кольцом прижала его голову к груди. «Большущий!» Он снова стал для нее ребенком. «Ты много лет меня так не называла», — рассмеялся он. Она вспомнила старую игру, в которую они играли, когда он был совсем маленьким. «Какой большой у меня сын! И какой же он большой!» Селина улыбалась, но взгляд оставался строгим. «Вот такой большой!» — ответил Дирк и показал совсем маленький промежуток между большим и указательным пальцами. «Вот такой большой!» Она села в кровати очень прямо и посмотрела ему в глаза. Ее плечи укрывала тонкая шерстяная шаль. «Дирк, ты вернешься к архитектуре? Война ушла в прошлое. Тебе надо решать, сейчас или никогда. Очень скоро будет поздно. Ты вернешься к архитектуре, к своей профессии?» Категорический отказ. «Нет». Селина ахнула, как будто ее лицо окатили ледяной водой. Неожиданно она превратилась в усталую старую женщину. Ее плечи опустились. Дирк стоял в дверях, готовый отразить возможные упреки. Но когда она заговорила, ее упрек был адресован самой себе. «Значит, все, что я делала, было зря». «Какая чепуха, мама! Я счастлив! Нельзя жить жизнью другого человека. Ты говорила мне, когда я был маленький, но я до сих пор помню, что жизнь — это не просто приключение, которое надо принять, когда оно само придет, надеясь, что там, за углом, тебя ожидает нечто прекрасное. Ты говорила, что жила с этой мыслью, но потом поняла, что так не бывает. Ты говорила...» Она остановила его, негромко вскрикнув. «Я знаю, знаю!» И вдруг предостерегающе подняла палец. В ее глазах загорелось что-то пророческое. «Дирк, ты не можешь ее вот так бросить!» «Кого бросить?» Он ничего не понимал. «Красоту, самовыражение, называй как хочешь!» «Погоди, она тебе когда-нибудь отомстит. В один прекрасный день ты захочешь ее найти и не найдешь». В душе Дирк был обижен на мать за этот разговор перед сном. «Она его ни в груш не ставит», — думал он, тогда как другие высоко ценят его успех. Сказав такой большой в ответ на ее шутливый вопрос, он показал совсем маленький промежуток между большим и указательным пальцами, хотя на самом деле так не думал. Мнение же Селины он счел до смешного старомодным и уж точно неразумным, но спорить ему не хотелось. «Ты тоже погоди, мама», — сказал он, улыбаясь. «Когда-нибудь твой непутевый сын добьется настоящего успеха. Погоди, когда к нему покатятся миллионы. Вот тогда посмотрим». Она легла, демонстративно повернувшись к нему спиной и натянув на голову одеяло. «Погасить свет, мама, и открыть окна?» «Нет, пусть Мена. Она всегда это делает. Просто позови ее. Спокойной ночи». Дирк знал, что в своем мире он стал большим человеком. Помогли связи, это он тоже понимал. Но он заставлял себя не замечать, как Паула манипулирует и дергает за веревочки. Отказывался признавать, что ее тонкие, смуглые, жадные пальцы нажимают на кнопочки, чтобы помочь ему сделать карьеру. Паула и сама была достаточно мудрой женщиной и понимала, что если она хочет его удержать, то ему нельзя чувствовать себя обязанным. Она знала, что должник ненавидит своего кредитора. Она не спала ночами, строя для Дирка планы и сочиняя разные способы преуспеть, а потом так умело подбрасывала ему свои идеи, что он считал, будто это он сам все придумал. Она даже поняла, что их растущая в последнее время близость может навредить Дирку, если о них пойдут разговоры. Однако теперь Пауле требовалось ежедневно видеть его или говорить с ним. В огромном доме на Лейкшор-Драйв ее комнаты, гостиная, спальня, туалетная и ванная были отделены от другой части дома, так что она как бы занимала отдельную квартиру. Прямо к ней в спальню шел провод ее личного телефона, и ее первый звонок утром всегда адресовался ему, как и последний перед сном. При разговоре с Дирком голос Паулы менялся, становился тихим и трепетным. Такой тембр не смогли бы узнать посторонние. Слова звучали обыденно, но для Паулы они наполнялись особым смыслом. «Что ты сегодня делал? День прошел хорошо? Почему не позвонил? Помнишь, ты собирался предпринять кое-что с Кеннеди? Так что же, получилось? По-моему, прекрасная идея, тебе не кажется?» «Ты знаешь, что ты удивительный человек, Дирк. Я соскучилась. А ты?» «Когда? Почему не на обед?» «Ах, нет, если у тебя деловая встреча, тогда в 5 часов?» «Нет, не там. О, не знаю, там столько народа. Да. Доброй ночи, доброй ночи, доброй ночи». Они стали встречаться почти тайно, в непредсказуемых местах. Обедали в ресторанах при универмагах, где никогда не бывали их знакомые. Дневные часы проводили в темных душных кинотеатрах на последнем ряду, но фильм не смотрели, а переговаривались возбужденным шепотом, стараясь не мешать редким зрителям в середине зала. А если направлялись куда-нибудь в автомобиле, то выбирали незаметные улочки южной части города, скрытые от любопытных глаз, и было чувство, что они едут по Африке, потому что для жителей северного Чикаго южные городские районы — это задворки цивилизации. Все считали, что Паула очень похорошела. Вокруг нее ощущалась некая аура, сияние, благоухающая свежесть, которая всегда сопровождает влюбленную женщину. Она часто раздражала Дирка. В такие минуты он становился еще более молчаливым и сдержанным. По мере того, как он невольно уходил в себя, она наступала. Иногда ему казалось, что он ее ненавидит. Ее горячие жадные руки, выразительный вопрошающий взгляд, тонкие красные губы, бледное ухоженное лицо в форме сердечка, надушенные платья и вид собственницы. Да, именно так. Ее собственнический инстинкт. Каждым взглядом и жестом она очень цепко держала его в своих руках, при этом даже не дотрагиваясь. В ней было что-то алчущее, душащее, словно горячий ветер, который иногда дует с прерии, дует, дует, но не освежает, лишь сушит, опаляет и заставляет негодовать. Иногда Дирк задумывался о том, что думает и что знает о них Теодор Шторм, скрываясь под бесстрастной маской своего белого дряблого лица. Дирк знакомился с множеством других девушек. Умная Паула и об этом позаботилась. Она приглашала их в свою ложу в опере, звала на ужин и изображала полное безразличие к тому впечатлению, которое они производили на Дирка. Когда же он заговаривал с какой-нибудь из них, она страдала. «Дирк, почему бы тебе не пригласить куда-нибудь эту милую Фарнам? Она милая? А разве нет? Ты с ней так долго разговаривал, когда танцевал. О чем вы говорили?» «О книгах». «Ах, о книгах! Она очень мила и умна, правда? Славная девушка». Неожиданно Паула обрадовалась. Значит, о книгах. Фарнам и в самом деле была славная, из тех, в которых положено влюбляться. Но влюбляться почему-то не получается. Она принадлежала к той же породе, что и многие благовоспитанные девушки Чикаго того времени. милая, честная, разумная, искренняя, способная, симпатичная, но маловыразительная и незаметная. Подкрашенные волосы, здоровые зубы, неплохие глазки, чистая кожа, ручки и ножки обычного среднего размера. Хорошо каталась на коньках, хорошо танцевала, хорошо поддерживала беседу, читала те же книги, что и вы. Приветливая девушка, с кучей денег, о которых никогда не упоминала. Много путешествовала. Ее рука твердо пожимала вашу, и это была просто рука. Никакой ток не пронизывал вас, не посылал с тихим звоном стрелу в ваше сердце. А вот если Паула, стоя рядом, показывала вам какую-нибудь книгу, ее рука ловко обвивала вашу, и вы чувствовали, как вас едва касается ее нежное, изящное тело. Дирк встречался со многими девушками. Они принадлежали особому типу, известному под названием «девушка северного побережья». Худенькая, высокая, утонченная. Маленький правильный носик, высокий приятный голос, едва заметный гнусавостью, серьги, сигарета, обед у Хайлера. Дирку казалось, что все эти барышни поразительно одинаковые, и разговоры у них одни и те же. Все знали французский и обладали хорошим произношением. Умели танцевать сложные символические танцы, читали новые книги, употребляли одни и те же модные словечки. Они предваряли, пересыпали и завершали свои разговоры восклицанием «душа моя». В их устах эти два слова выражали удивление, сочувствие, удовольствие, насмешку, ужас и отречение. «Душа моя! Ты бы ее видела! Душа моя! Ужас!» Такая манера говорить почти полностью совпадала с манерой девушек из его конторы. «Дивная штучка!» — называли они с восторгом какую-нибудь подружку. Искренность превратилась у них в идею фикс. В те дни, когда все разговаривали кричащими газетными заголовками, они понимали, что в разговоре главное следует выделять красным цветом. Слово «вздор» было заменено на «билиберду», а потом и на «бредятину». Теперь больше не говорили «какой ужас», следовало сказать «какая омерзительная гнусность». Эти слова, произносимые приятными мелодичными голосами, срывались с хорошеньких губ непринужденно, смело, раскованно и свободно. Они утверждали, что именно в этой раскованности все дело. Иногда Дирку хотелось, чтобы они поумерили свой пыл. Девушки постоянно устраивали благотворительные праздники, постановки и крупные фестивали. Венецианские карнавалы, восточные базары, благотворительные балы. На таких представлениях многие из них пели, играли и танцевали лучше, чем профессиональные артисты. Но всему вместе обычно не хватало той особой атмосферы, которая свойственна профессиональным выступлениям. На костюмы и украшения для этих праздников они, не скупясь, тратили тысячи и взамен получали те же самые тысячи, которые со всей серьезностью отдавали на общее дело. Ничего абсурдного они в этом не видели. Периодически, бросая вызов условностям, они уходили в бизнес или в полупрофессиональные предприятия. Паула поступала так же. Она сама или одна из ее подруг постоянно открывали магазины женских блузок, подарков, устраивали чайные залы, декорированные в липоватых зелено-пунцовых или оранжево-черных цветах, объявляли о сотрудничестве с рекламным агентством. Такие начинания расцветали, увидали и исчезали, будучи результатом послевоенной сумятицы. В годы войны многие из девушек работали, не покладая рук. Водили автомобили технической скорой помощи, были сестрами милосердия, чистили и мыли, содержали войсковые лавки. Только им не хватало вдохновения и удовлетворения от достигнутого. Они считали Дирка законным объектом своего интереса и возмущались собственническим поведением Паулы. Эти Сюзанны, Джейн, Кейт, Бетси и Салли — для современных чувственных дамочек имена простые и старомодные — беседовали с Дирком, танцевали с ним, выезжали с ним на конные прогулки и флиртовали. В его недосягаемости крылась особая острота. Ведь это Паула Шторм держит его так крепко, что другие девушки его как будто совершенно не интересуют. «Ах, мистер Де Йонг», — говорили они, — «вас ведь зовут Дирк, не так ли? Какое необычное имя! Что оно означает?» «По-моему, ничего. Это голландское имя. Видите ли, мои предки по отцовской линии голландцы». «Дирк так похоже на саблю или на кинжал, правда?» «Во всяком случае, звучит как нечто острое, жестокое, роковое. Дирк!» Он немного краснел, одно из его неоспоримых достоинств, и смотрел на них молча, с усмешкой. По его мнению, этого было вполне достаточно. Дела у Дирка шли в гору.